Глава 20. Ассоциация магов. Стоны разносились по 56-му этажу, заставляя обслуживающий персонал краснеть. Кто-то ускорялся, чтобы не задерживаться на объятом похотью и развратом этаже. Кто-то, наоборот, замедлялся, воображая самые разные пошлости в своей голове. Пьяные и не совсем отдающие себе отчета Чан и Димитр поднялись к боссу, чтобы обсудить свои мысли о тактике надводных и подводных платформ высокой устойчивости для безопасного перемещения войск вдоль линии фронта и захваченных врагом территорий. Но, столкнувшись с парочкой стыдливо удаляющихся красавиц, занимавшихся обслуживанием здания, резко остановились. То одна, то другая бросали свои томные взгляды на экзотически выглядящих высокопоставленных соратников главы. Воздух наполнился напряжением, и спустя минуту четверо людей отправились на этаж гостевых апартаментов. Переговоры, как и понимание последствий подслушивания, быстро позволили одиноким мужским сердцам и карьеристкам объединиться. В это самое время за металлической сдвижной дверью происходило то, что не каждый режиссер фильмов специфического контента для возрастной группы 18+ смог бы реализовать, даже работая с талантливейшими из актеров. А все благодаря тому, что собравшиеся люди обладали не просто выдающейся красотой и совершенством форм, но еще и отличной физической подготовкой, гибкостью и страстью, что шла от самого сердца. Гремел этаж, слышался радостный смех и стоны. Время от времени шлепки и сдавленное мычание дополняли картину. Время от времени звучали развратные фразочки, которые дополняли нарисованную посторонними людьми картинку, заставляя самых смелых забыться и отдаться воображению. Я же не обращал на них никакого внимания, несмотря на периодически всплывающие фото, видео от куратора. Меры предосторожности от террористов и прочих клинических идиотов уже въелись в подкорку. Ошибки допускать нежелательно, но если уж так сложилось, то твой долг ее исправить и не допустить повторения. Упс, я увлекся в последний момент, хватая за бедра Кейт. Красавица чуть с кровати не упала. Я прижался к ней, намереваясь слегка изменить место действия, но она не позволила. Ее тело, выгнувшееся дугой, задрожало, начало трястись, а обе руки отправились к нижней половине тела, добавляя ощущений в горящую похотью точку. Ее сжавшееся тело в своем горячем и подрагивающем состоянии принесло мне яркую волну наслаждения. Я с огромным трудом заставил себя прервать контакт. Кейт упала на кровать, а поджидавшая момента Ариния, словно хищница, бросилась ко мне, перехватывая рукой моего пульсирующего друга. «Четвертый раз за 2 часа. Для справедливости тебе надо еще и со мной и Олли сделать это по разу». Она принялась вытворять непотребство, к которым присоединилась подползшая Оливия. Я прогнал волну восстановления по своему организму и сгреб 2 шоколадки к себе. Одна сладкая и нежная, как молочный шоколад, вторая же, как белый шоколад, дарила невероятную магию вкуса и ощущений. «Идите сюда обе». Девушки легли одна на одну, я подстроился сзади, ловя на себя замыленный взгляд Кейт, что так и продолжала ласкать себя, сжав зубами одеяло. Новый раунд и новый бой за истинную эйфорию продолжился и закончился серией стонов и удовольствия, что порядком подуставшие девушки томно издавали. Сами же их тела тоже не молчали, специфическими звуками заполняя огромные апартаменты. Когда они, уставшие, лежали на огромной кровати, я встал и прогнал по каждой из них волну исцеления. Даже чуть больше необходимого, зарождая во взгляде каждой огонек похоти и вожделения. «Ну что, достаточно навеселились? А теперь быстро помылись еще раз и идем в комнату. Все-таки я рассчитываю закончить сегодня с работой». «Тогда зачем ты снова заставил гореть всех нас?» – закусив губу, спросила Кейт, на что Оливия вместо меня помогла ей подняться, шлепнув ее и заставив вскрикнуть от удовольствия. Я первым вышел из душа, так как понимал, еще полминуты, и они сорвутся. Или я. Неважно. Я вернулся в комнату, где все так же горели свечи, и я встал перед столиком с выложенными из магических кристаллов кругом. Слева от меня стояла кушетка для массажа. Рядом лежали масла и полотенца. Воздух был наполнен благовониями. В комнату вошли 3 удивленные девушки, а в глазах Аринии мелькнул непередаваемый интерес. Массаж – это ее тема. «Объясню. Это не просто массаж. Он, конечно, тоже имеет место быть, но его цель полностью расслабить тело и организм. Я буду повышать ваш магический потенциал и развивать источник. Для этого важно не допустить сопротивления со стороны организма. Первой начнет Кейт. Она у нас маг дольше всех, и ее силы наиболее самодостаточные. Ложись на койку». Кейт с удивлением улеглась, а я начал выдавать указания. «Оливия, ты будешь подавать мне кристаллы. Как только я отброшу опустевший, в моей руке должен появиться следующий. Мне нельзя отвлекаться. Я буду целиком и полностью сосредоточен на внутреннем мире пациента». «А мне что делать?» – спросила Ариния. «То, что ты умеешь делать лучше всех нас. Расслабляющий массаж». Началась подготовка Кейт, что, прикрыв глаза полотенцем, лежала на кушетке, получая тактильное и аромаудовольствие. Я вновь испытал чувство прилива сил от вида двух обнаженных красавиц и не успел подумать, как губы Оливии спутали мои мысли окончательно, причмокивая на уровне поясницы. С трудом подавив в себе новый порыв, я остановил Оливию до того, как звуки перевели Кейт из состояния полного расслабления в возбуждение. «Она представляет, что мы на нее смотрим и заводится от этого. Хочет, чтобы ты вошел в нее», — на ухо прошептала Оливия, и я заметил, как сжалась задница Кейт в безумном предвкушении на кушетке. Это не прошло мимо Аринии, и она шлепками успокоила желание Кейт, акцентируя ее внимание на других ощущениях. «Давай», — сказал я Оливии и подошел к массажному столу, кладя ладонь на область между лопатками и аккуратно выпуская ману, что просачивалась из пальцев в тело рыжеволосой красавицы. Безатрибутная мана шаг за шагом проникала в ее расслабленное тело, пока не заполнила собой все уголки. Я получил полную карту построения ее магического тела. Источник, ядро, каналы. Первое, что я сделал, это начал процедуру искусственного увеличения источника. Он у нее был не такой уж и большой, чуть больше 800 единиц. Для этого мне пришлось вызвать определенный дискомфорт и закрутить карусель внутри него из ее собственной маны. Сам способ напоминал растягивание пластилина. Он был очень опасен тем, что неумелые действия могли повредить источник, истончить его стенки и порвать. Но больше 50 экспериментов, из которых последние два десятка закончились успехом, вызывали у меня определенные надежды на успех. Более того, я был невероятно нежен и осторожен. Я не спешил и легкими манипуляциями растягивал его, хотя не был стопроцентно уверен. «Терпи. Скоро пройдет, останется лишь неприятный зуд. С каналами будет куда сложнее. Арине, подготовь кляп». «А? Кляп?» Мы продолжили. Источник после растягивания и утончения сам по себе должен вернуться к нормальной толщине и добрать жирок в течение суток. Каналы же, как и у меня, это огромная закупоренная сеть. Искать места, в которых есть возможность безопасно проложить внешние, внутренние и соединительные между разными ветками каналы, я сам не рисковал. Но у меня был куратор с его уже подтвержденной картой 101 канала, существующим в человеческом теле. Из них лишь 8 открыты у Кейт, и если постараться, то еще порядка 20 я смогу открыть, или больше. Куратор прикинул расчеты и начал планомерный анализ времени завершения операции. «Кейт, расслабься. Около часа понадобится на совершенствование систем каналов. Если ты не будешь мешать своей маной, то справимся даже быстрее». Я начал шунтировать каналы, проводя тончайшие сквозные отверстия на месте будущих каналов. Раз за разом увеличивая ширину сверла из маны, я доводил их до приемлемой величины. К сожалению, Кейт не могла столько времени лежать, не двигаясь, и несколько раз я задел внутренние органы и стенки мышц, вызывая боль. Она стоически терпела, сжимая кляп, который Ариния купила совсем не для этих целей. Я тратил ману, совершенно не жалея. Запасов было более чем достаточно. Я то и дело перемещал свою руку по ее телу, располагаясь максимально близко к месту операции. Моя рука гуляла по всему ее телу, даруя тактильное наслаждение вперемешку с периодической болью, что заставляло ее хмуриться и тяжело дышать. Когда мы закончили, я сменил атрибут, даруя восстановление своей ведьмочке. Она сорвалась с кушетки в тот же момент, что я убрал руку с ее живота, и тут же она набросилась на меня. Видимо, с энергией жизни переборщил. Хотя, возможно, и без нее произошло бы то же самое. 10 минут сумасшедших нагрузок от возжелавшей дикой, чуть ли не животной страсти красотки дали понять, что она в полном порядке. Вновь разгоряченные девушки переглянулись и начали спорить за очередность процедуры. Я со скачущей Кейт остановил глупый спор, отправив Оливию на белую массажную кушетку. Та победно улыбнулась и залезла наверх, закрыла глаза и стала ждать массажа. Ариния обиженно надувала губы, за что получила от меня в момент смены позы по своей шоколадной заднице и принялась за работу. Кейт стала подавать кристаллы, а я продолжал операцию по усилению своих красоток. По окончанию операции Оливия элегантно поднялась с кушетки, спрыгнула с нее и повернулась ко мне задом, прогибаясь, словно дикая лесная кошка. Дважды звать меня не пришлось. Уже под утро, практически одновременно с рассветом, я занялся Аринией. С ней было сложнее всего. Она не была магом, Я собирался это исправить. Из 10 добровольцев 5 остались в живых, включая последних 4. У Арении отсутствовал источник, но в месте расположения ядра имелось черное пятнышко. Поэтому я надеялся, что создание одного пробудит другое. В любом случае, никаких сведений о присвоении новых атрибутов я не встречал. Везде говорилось о том, что это врожденный дар. Формирование нового источника и увеличение уже имеющегося – не одно и то же. И это куда как неприятнее и больнее. Поэтому я подготовился и вытащил несколько пар наручников, пристегивая удивленную Аринию, чтобы не двигалась. Со стороны это напоминало БДСМ, и многие бы так и решили, увидев эту картину. И явно они бы думали не о магическом врачевательстве. Вместо аккуратных попыток манипуляции собственной маной, я проводил ее к месту источника и грубо обрывал связь, делая ее ничейной. Организм начинал бороться с инородным странным предметом, направляя лейкоциты и иных стражников здоровья организма. Они пытались бороться с чужеродной маной, что принялась буянить, не подчиненная ни внешним потокам, существующим в мире, ни моей власти. Она была отрезана ото всех и брошена. Она причиняла боль. Как и при моей инициации, чужая мана, полученная из камня, должна была либо беззаботно покинуть организм, став частью внешнего мира, либо... И она сделала это. Она принялась смешиваться с кровью и клетками Аринии, болезненно вытачивая из себя и перерождающихся клеток источник. Я добавлял порцию за порцией безатрибутной маны, подпитывая процесс. Она сжимала зубы, стонала, кричала от боли, до крови вгоняя пальцы в кисти, но ни разу не попросила прекратить. Полчаса спустя страдания закончились, и вспотевшая, обессилевшая Ариния стала обладателем внушительного источника практически на 2000 единиц маны. Сейчас он медленно наполнялся, подхватываемый 2 каналами из внешней среды. Я же принялся бурить и прокладывать каналы к будущему ядру. 22 канала. Больше я сделать не смог. Она не только была на пределе, но еще и активировалась черная, как сама ночь, ядро, с болью забирая ее последние силы. Я поддерживал ее как мог, наполняя организм целебной энергией. Когда все закончилось, она перестала дрожать и с закрытыми глазами неподвижно лежала на кушетке. Лишь ноги слегка двигались коленкой об коленку. Внезапно ее источник взорвался энергией, а мощь направленного по телу потока маны протекла не только по каналам, но еще и по венам. Я спешно убрал руку, прерывая контакт впервые магичущей Аринии. Ее руки напряглись, тело выгнулось, и цепочки браслетов порвались. Она вскочила с кушетки, демонстрируя мне и моим ассистенткам полный похоти взгляд. Но не это поразило меня, а торчащие из ее головы дымчатые рожки, словно у демоницы. С учетом ее фигурки и темперамента, я бы даже сказал суккубы. «Ой, суккуба? Что за ядро? Трансформации?» С удивлением посмотрела на переродившуюся Аринию Кейт. «Не мешай ей, это ее награда». Оливия взяла за руку свою подругу и отвела в сторону. Чтение мыслей в этот самый момент дало понять, что никакой угрозы нет, а вот тот уровень похоти, что затуманил разум подруги, заставил и ее сердце разделить схожее ощущение. Ариния улыбнулась ослепительной улыбкой, и 2 черных дымчатых крыла прорезались из ее лопаток и раскрылись, туша все свечи в комнате. В темноте ночи были слышны звуки борьбы, но для нас это был самый настоящий рай. Утро мы встретили вчетвером, зевая на крыше небоскреба. «Дождь сегодня будет», — задумчиво произнесла Оливия. «Откуда ты знаешь?» — удивилась новоявленная суккуба. «В прогнозе погоды ничего такого не было». «Ветер. Он пахнет грозой». Я откинулся назад и лег, прикрыв глаза. В этот самый момент я читал очередную серию докладов по разработкам, строительству, финансовых передвижениях и сводке с поля боя. Отдельно мигнуло уведомление, в котором сообщили о прибытии представителей будущей ассоциации магов и других влиятельных групп. Первые птички откликнулись на мой призыв и прислали своих представителей, либо прилетели сами. «Ладно, красавицы, пора за работу. Оливье, нужно отправить доверенного человека, что втайне привезет на мою виллу людей, на которых я укажу». Я начал объяснять, кто это и почему собрание должно быть тайным. Сам я отправился к вилле, объявив повышенный уровень готовности охране. Над ее территорией была бесполетная зона, и любые дроны и прочее было запрещено запускать в радиусе километра. Высокие стены под электрическим напряжением гарантировали безопасность, как и 30 профессиональных охранников, воспитанных и нанятых моим азиатским начальником службы безопасности. Сам он тоже выдвигался в место встречи для личного контроля безопасности многочисленных видных деятелей. Подготовка была довольно простой. Съездить в лучший ресторан страны, забрать заказ, забрать вино и шампанское, наведаться в магазин русских товаров возле порта, забрать 3 ящика с икрой, доставить это все на виллу. Для разнообразия и лишнего времени на раздумье я решил заняться этим сам, заодно посмотрю на преображение города. Сел за руль подаренной и доставленной итальянской спортивной красавицы, я нажал на педаль, и мотор взвыл, набирая обороты. Двигаться по улицам было неудобно из-за многочисленных рабочих, что выбирались из своих берлог. Правила дорожного движения для большинства местных были не в почете, и мне пришлось задержаться в пути. Тем не менее, уже к 10 часам утра я справился и прибыл на виллу, где меня уже ждали первые из гостей, развлекаемые Оливией. Я горячо поприветствовал каждого и принялся доставать из пространственного артефакта закуски и прочие блюда. Бокалы начали наполняться слабоалкогольными напитками и вином, располагая собеседников на неформальные разговоры. Практически все из них были уведомлены о теме нашей беседы и вели себя непринужденно, зачастую уже получив от своих отправителей все необходимые инструкции. Более того, чем больше людей собиралось, тем больше из них начинали носить высокие титулы и должности в своих странах. Из более чем 20 групп и 60 представителей, лишь 9 человек были не в своей тарелке. Они не являлись невидными чиновниками в своих странах, не аристократами по рождению, в отличие от остальных. Первая группа состояла из многочисленных наемников, и наемников не простых, а магов. Большая из них часть были выходцами из США, Канады и Мексики. После потери родины они превратились в озлобленных и жестоких людей, что оказались замешаны во многих странных, непонятных и зачастую откровенных делах. С ними не раз случались конфликты то у правительства одной, то другой страны за их проделки. Зачастую это было связано с воровством и силовым захватом предметов ценностей и искусств, ранее принадлежавших одной из стран-основательниц этой магической наемной банды патриотов. Жили они из-за этих конфликтов в тени, но наследили достаточно, чтобы куратор вышел на их руководство. Вторая банда, это были откровенные бандиты, являлась бразильскими воинами фавел, что за последние 2 месяца захватили власть во многих небольших городах страны. Армия не особо могла с ними что-то сделать, так как вела кровопролитные бои с шайтранами на севере, да и люди в захваченных городах называли их своими защитниками. Так и прижилось название к этому союзу банды – «Дефенсорес». Позвал я их в первую очередь из-за странной аномалии. Очень многие из членов банды стремительно набирали магическую силу, превращающуюся из обычных фанатичных и жестоких людей в магов. Причину этого мы не выяснили, но, думаю, тут дело в лидерах защитников, которые каким-то образом научились из обычных людей инициировать магов. Пусть по меркам Академии они и были слабаками, но их были тысячи. Этот козырь и позволял им с легкостью доминировать в некоторых регионах, избегая, а порой и привлекая на свою сторону правоохранителей. Третья группа была магической сборной Средней Азии. За прошедшее с начала войны время многие из мигрантов этих, скажем прямо, не самых развитых государств вернулись со своих заработков, в том числе и из Америки. Некоторые из них открыли в себе магические таланты, и за это десятилетие успели собрать вокруг себя столько сторонников, что их союз кланов уничтожил 8 из 10 государств, объединив эти слаборазвитые дикие земли в единый каганат. Прямо как и сотни лет назад. Когда я учился в Новосибирске, со мной училась одна девочка из тех краев, тоже аристократка, дочь какого-то хана, отосланная подальше от горячей и жаркой родины, где на тот момент было совершенно непонятно, кто будет править. 2 последних государства выжили не за счет своей силы, а из-за покровительства Индии и Китая, считавших необходимым наличие между порой дикими и необузданными кланами Средней Азии и их собственными территориями буферной зоны. Прочие делегаты и группы так или иначе контролировались, либо тесно были связаны правительствами своих стран и монархий, либо другими объединениями, не думавшими о власти и сосредоточенных на решении внутренних проблем тех мест, где они проживали. Когда большой последний гость прилетел и вошел в зал, я понял, что все готово. Взгляды делегаций Китая, России, Австралии, европейских монархий, саудитов, исландцев и многих других скрестились на мне, стучащим золотой ложечкой по бокалу. Пора заложить еще один кирпич в фундамент стремительно меняющегося мира и вместе с тем определиться, кто из магов Земли будет моим союзником, а для кого судьба в ближайшее время преподнесет многочисленные сюрпризы.